Глава 1047. На уровне грима любое количество вспомогательных функций оставалось бы только дополнительными. Что действительно определяло победу в битве, так это магические приемы самих адептов. По правде говоря, боевой стиль Шрамалицева Гэллоу чем-то напоминал адептов телесной обработки, хотя он был гораздо сильнее и необычнее в своих атаках. После того, как его тело было сильно изменено, у Гэллоу больше не было так называемых слабостей на его личности. Он все еще был бы в состоянии жить, если бы его тело было серьезно ранено, а более 80% его отсутствовало. Тем не менее, его сердце, позвоночник и правая рука были самыми важными для него. Хотя он не умрет, если эти органы будут повреждены, он все равно получит огромную скидку на боевую доблесть. Таким образом, когда грим и магическая машина сосредоточили свои атаки на сердце Гэллоу, источники его мертвой энергии, этот адепт с родословной нежити, наконец, пришел в бешенство. Гэллоу со шрамом на лице вообще отказался от защиты, вместо этого вложив всю свою силу в атаку. Грим сразу же почувствовал, как на него обрушилось огромное давление. Силовые нити. Эти силовые нити, созданные концентрированной силой и магической энергией Гэллоу, хлестали по гриму со всех сторон. Несмотря на всю свою мощь и сдержанность, у грима не было другого выбора, кроме как повернуться и бежать. У него даже не хватило смелости повернуть назад. Они были слишком сильно сконцентрированы. По сравнению с формируемыми заклинаниями адептов и пиромантии грима, сила Гэллоу была несомненно богаче и утонченнее. Разница между ними была такой же, как между иглой и страусовым яйцом. Не было никаких сомнений, что страусиное яйцо было больше и содержало больше энергии. Однако если иголка и яйцо разобьются, то разбьется именно яйцо. Его прочность и твердость были просто слишком рассеяны по сравнению с иглой. Главная причина, по которой Гэллоу смог развить свою силу до такой степени, вероятно, была связана с магическим мечом в его руке. По крайней мере, в глазах элементума грима индикатор опасности Гэллоу был ниже, чем волшебный меч в его руке. Согласно анализу чипа, магический меч был близок к пробуждению независимого сознания, или того, что люди обычно знали как дух артефакта. Если меч пробудится успешно, то очень вероятно, что он сразу же перейдет в магическое снаряжение четвертого класса, став еще более мощным, чем раньше. Однако на данный момент, это было только магическое оборудование третьего класса, которое могло улучшить силу своего пользователя до крайности. Когда Гэллоу со шрамом на лице рванулся вперед изо всех сил, незначительные красные нити силы сплелись в огромную, но неотвратимую паутину, которая опустилась на грима. Грим бежал без колебаний, направляя свое пламя на то, чтобы остановить и помешать движению нитей, когда он сделал это. Пролетев 200 метров, силовые нити постепенно начали спотыкаться. Они стали неспособны поддерживать стабильную форму и энергетическую структуру, быстро рассеиваясь и распадаясь. Энергетический поток, который исходил от рассеивания нитей, вызвал страшную бурю на поле боя. Ударная волна энергетического шторма лишь слегка задела грима, и добрая половина его инферно-щита затрещала и рассыпалась искрами. Прежде чем грим успел вздохнуть, Гэллоу взревел и рванулся вперед, втягивая грима в рукопашную с ураганом атак. Два адепта, стоявшие на пике третьего класса, столкнулись друг с другом таким образом, что на поле боя поднялась еще одна ужасающая энергетическая буря. Битва в далекой стране продолжалась. Многие адепты, стоявшие перед магическими экранами, затаив дыхание, почти с благоговением наблюдали за этой первоклассной битвой адептов. Сила адептов родословная и свирепость адептов элементия были полностью продемонстрированы в этой битве. Даже адепты третьего класса, которые были лидерами своих собственных организаций, не могли перестать потеть, наблюдая за разворачивающейся битвой. Они не могли не сравнивать себя с двумя воюющими сторонами. Они также были предметом восхищения в регионах, откуда пришли, элитами среди адептов. Однако, по сравнению с этими двумя пиковыми адептами третьего класса на экране, не было ничего достойного похвалы о себе. Их былое высокомерие и презрение ко всему более слабому, чем они сами, были сметены в одно мгновение, оставив им только осознание своего невежества и глупости. Среди множества комнат, где адепты наблюдали за битвой, была одна, в которой жили два адепта в серебряных одеждах. Они разговаривали между собой с торжественными выражениями на лицах, наблюдая за происходящим. «Ну и как это?» Можете ли вы определить интенсивность их атак? Несколько магических кристаллов плавали перед одним из облаченных в серебро адептов. Острые концы этих кристаллов были направлены на экран, и все виды данных и чисел постоянно появлялись на поверхности кристаллов. Большинство этих цифр светились ослепительно красным цветом. 760 баллов, 830 баллов, 910 баллов. Этот адепт в серебряном одеянии покрылся холодным потом, когда увидел, что прыгающие красные цифры продолжают парить и приобретают более яркий оттенок красного. Те двое, что дрались на экране, были всего лишь адептами третьего класса. Может быть, они и достигли пика третьего класса, но все же это был третий класс. И все же, так или иначе, мощь каждой случайной атаки, которую они развязывали, приближалась к диапазону адептов четвертого класса. Разве это не означает, что любой из этих двух адептов в одиночку будет иметь достаточно сил, чтобы противостоять новичку-адепту четвертого класса? Более того, тень основных сил можно было видеть на обоих из них. Это было доказательством того, что эти два высших адепта третьего класса оба имели пугающий потенциал для развития. Даже без какой-либо внешней помощи, эти два адепта были очень вероятно, чтобы продвинуться до четвертого класса в течение следующего столетия или двух. В конце концов, основные силы были чудесной силой, которой могли обладать только адепты высшего четвертого класса. Эти два адепта были бы, по крайней мере, элитой, если бы они были в нашем Серебряном Союзе, не так ли? Воскликнула одна из серебряных мантий, не удержавшись. Вероятно, не только элиты. Другой адепт покачал головой и сказал, принимая во внимание следы принципиальной власти, которой они уже обладают, даже наши основные адепты не смогут победить их с полной уверенностью. Основные адепты. Серебряная мантия совершенно лишилась дара речи. Адепты были строго классифицированы в пределах Серебряного Союза на основе их способностей. Помимо адептов в серебряных одеяниях, которые отвечали за поддержание и поддержание порядка внутри Союза, несколько адептов в серебряных одеяниях также были отобраны для формирования элитного отряда. Большинство из этих элит имели более высокий статус, чем даже исполнители и каратели. Между тем, была также группа адептов, которые стояли выше даже элиты. Это были люди с исключительным талантом и потенциалом, которые были отобраны из боевых адептов, введены во внутренний круг Серебряного Союза и признаны основными адептами организации. Каждый из этих индивидуумов был потрясающе силен и составлял ядро силы, которое обеспечивало непрерывную стабильность Серебряного Союза в течение последних 100 тысяч лет. По всей откровенности, они были резервными адептами четвертого класса и кандидатами. Если какая-либо потеря произойдет среди нынешних четвертых классов Серебряного Союза, в структуре власти появится отверстие. Тогда Серебряный Союз вложил бы ресурсы и усилия в культивирование этих основных адептов, не сдерживаясь, таким образом, чтобы они могли заполнить отверстие в Союзе как можно скорее. Такова была истинная цель существования этих основных адептов. Две серебряные мантии второго класса, находившиеся в комнате прямо сейчас, были исполнителями, посланными Серебряным Союзом, чтобы собрать информацию о Зентриме. Поэтому их мнение было более справедливым и объективным, чем мнение любого другого наблюдателя. Помимо Серебряного Союза, Северные Ведьмы и Ассоциация Адепта также прислали своих представителей. Северные Ведьмы прислали никого иного, как ведьму второго сорта Нину. Как представительница, которую ведьмы-обманщицы разместили в Зентриме, ведьма Нина, естественно, должна была прекрасно понимать все о том значительном событии, которое происходило здесь. Причина, по которой она так страстно любила свою работу, заключалась в том, что теперь настала очередь ведьм-обманщиц управлять общественными делами северных земель в течение этих 100 лет. Если бы лидер ведьм спросил о главных событиях в Зентриме во время следующей встречи лидера ведьм, вся ветвь ведьм-обмана пострадала бы от стыда, если бы были пробелы в информации, которую она должна была собрать. Более того, она была довольно хорошо знакома и с этим легендарным адептом огня. В конце концов, она познакомилась с ним еще тогда, когда он был простым адептом первого класса. Адепт огня произвел на нее глубокое впечатление. Мысль о том, чтобы сделать огонь адептом ее мужчины и наложницы, даже появилась в голове Нины в какой-то момент. Однако, поскольку этот адепт Грим был связан с недавно восставшим лидером ведьм судьбы, Алисой, у Нины не было выбора, кроме как отказаться от этой идеи. Она была достаточно расстроена из-за этого в течение долгого времени. Однако, когда она снова увидела Грима, на этот раз через экран, он превратился в грозную вершину третьего класса существования, на которую она могла только смотреть. Если бы этот парень стал еще немного лучше, разве он не был бы равен нашему лидеру клана? Тело ведьмы Нины задрожало, и душа ее содрогнулась при одной мысли об этом. Черт возьми, неужели все эти годы жизни были потрачены впустую по сравнению с ним? Не обращая внимания на все сложные эмоции, которые сейчас испытывала ведьма Нина, в другой комнате сидел адепт средних лет в обычной одежде адепта и остроконечной шляпе, торжественно глядя на светящийся экран. Его длинный посох адепта прислонился к спинке стула. По мере того, как два высших адепта третьего класса на экране сражались со все возрастающей свирепостью и дикостью, выражение лица адепта средних лет становилось все более серьезным. Наконец, он достал кристально чистый коммуникационный кристалл и потер его правой рукой. Он пробормотал несколько заклинаний активации, и хрустальный шар загорелся. «Мне нужна вся информация о легендарном адепте огня Гриме. Чем детальнее, тем лучше, и чем быстрее, тем лучше, да, поместите его в наш список наблюдения и контактов, а также, а что касается его положения, то посадите его перед этой виселицей». Через мгновение свет от хрустального шара погас. Единственным источником света был магический водяной экран в комнате, освещавший мрачное и торжественное выражение лица адепта средних лет. Глава 1048 Гэллоу со шрамом на лице издал оглушительный рев и рванулся вперед громыхающими шагами. Черный свет собрался на его магическом мече, но оставался инертным, по-видимому, ожидая, чтобы убить Грима одним ударом. Пылающее тело Грима быстро замерцало и быстро задвигалось, изо всех сил стараясь вырваться из духовного фокуса Гэллоу. Он чувствовал, как по его телу пробегает холодная дрожь. Это должна быть та духовная сила, которую его противник проецировал на него своими тусклыми глазами. Если бы тело Грима задержалось хотя бы на одно мгновение, Гэллоу смог бы зафиксировать свое конкретное положение, и за этим последовал бы ужасающий удар. Учитывая 39 сильных сторон Гэллоу и ту странную энергию, которую он заряжал, Грим не был уверен, что ему удастся избежать этой атаки невредимым. Он быстро увернулся и закружился, не давая противнику ни малейшей возможности схватить его. Огненная энергия собиралась в его глазах, когда он двигался, превращаясь в два малиновых луча, которые выстрелили в сторону Гэллоу. Гэллоу со шрамом на лице стиснул зубы и терпеливо перенес эти две перекладины, чтобы не сбиться со следа Грима. Когда обжигающие лучи падали на тело Гэллоу, они разрезали его кожаную броню и обнажили темно-фиолетовую кожу под ней. Два следа дымящихся ожогов остались на теле Гэллоу, там, где пронеслись лучи прожектора. К несчастью, это был предел повреждений, которые обжигающие лучи могли нанести телу Гэллоу своими 600 точками силы. Прорваться сквозь магическое сопротивление его защитного силового поля и повредить его органы было невозможно без атаки, по меньшей мере, 1000 точек. Если только Гриму не удастся прихватить с собой волшебного дракона-голема и выстрелить в Гэллоу из его пушки, то самое большее, что он сможет сделать, это слегка поцарапать Гэллоу. Пока Гэллоу гнался за Гримом, к полю боя приближалась магическая машина. Пушка, которую он держал на плече, все еще стреляла без остановки. К сожалению, пушечные выстрелы едва могли ранить противника. Им все еще было немного трудно по-настоящему ранить Гэллоу. Бессмысленная погоня окончательно истощила последние остатки терпения Гэллоу. Магический меч, лежавший в равновесии, не мог вечно оставаться в этом заряженном состоянии. После тщетной погони в течение целого километра Гэллоу издал свирепый рев. Магический меч в его руке описал дугу вперед в воздух быстрее, чем мог видеть глаз, высвобождая невидимую ауру меча. Так называемая аура меча была просто воздухом, который был чрезвычайно сжат силой берсерка. Какая, то странная энергия неизвестного свойства также смешалась в воздухе, превратив его в своеобразную атаку, которая пугала даже Грима силовые нити. При виде ауры меча Грим вскрикнул. Все его тело взорвалось, рассыпавшись в огненном сгустке, который распространился во всех направлениях. Аура меча просвистела и прошла прямо сквозь пламя, уничтожая часть огненной энергии, когда она проходила мимо. Когда Грим снова преобразился на расстоянии 300 метров, большая часть его двухметрового тела явно отсутствовала. После того, как ему не удалось вернуть недостающую часть после того, как он дважды использовал свою огненную энергию, у Грима не было выбора, кроме как молча принять реальность перед ним. Гудок. Тело на 5-17% неполное. Потери энергии на уровне 9-36%. Ухудшение электроснабжения 3%. Внимание! Если ухудшение мощности носителя достигнет 28%, то вероятность победы над противником составит 0%. Данные с чипа были гораздо более точными, чем Грим мог себе представить. Однако то, что показали эти данные, только вызвало у него головную боль. Взрывной огненный шар. Не колеблясь, Грим выпустил несколько огненных заклинаний в Гэллоу, хотя между ними все еще оставалось некоторое расстояние. Огненные чары преодолели расстояние в сотни метров между ними и утопили окоченевшее тело Гэллоу в яростном и свирепом пламени. Когда Гэллоу взревел и вырвался из объятого взрывом пламени, на всем его теле уже виднелись следы ожогов. Кожаная броня, которую он носил, также была превращена в неузнаваемый обугленный пепел, едва прилипший к его коже. Черное пламя. Казнь. Гэллоу снова издал неистовый вой. Когда он закричал, волшебный меч в его руке ударил по Гриму издалека. Грим был в 400 метрах от него, но он почувствовал, как его огненное тело напряглось, а духовный мир на мгновение замерцал. Хотя Гэллоу был все еще в сотнях метров от него, он внезапно и необъяснимо почувствовал, что меч Гэллоу наверняка поразит его. Не будь у него опыта полетов на самолете фенов, Грим был бы поражен атакой в момент головокружения. Однако, увидев в Файне псевдоартефактный длинный лук с таким же необычным свойством, Грим мгновенно понял странную черту, которой обладал волшебный меч Гэллоу. Черт возьми, это все из-за этого проклятого верстайка. С этим предыдущим опытом, Грим немедленно придумал решение. Грим в мгновение ока вызвал дух огня первой степени, используя ядро голема, и мгновенно поменялся с ним местами. Когда волшебный меч Гэллоу рубанул вниз, черная метка слэша внезапно появилась на теле духа огня первой степени вместо Грима. Насильственная сила вспыхнула, полностью уничтожив тело духа огня и даже его ядро голема. Грим был в ужасе, несмотря на то, что выжил только благодаря тому, что у него была кожа на зубах. Он больше не осмеливался позволить Гэллоу со шрамом на лице свободно проводить свои атаки. Грим тоже взревел от ярости. Воспользовавшись секундной паузой Гэллоу после такого яростного удара, он крепко вцепился в тело противника обоими глазами. Он использовал всю свою силу, чтобы высвободить странное заклинание со следами силы принципа огня происхождения огня. Гэллоу, чье тело все еще было захвачено нисходящим движением косой черты, даже не успел выпрямиться. Энергия отразилась вокруг него, когда бесформенный сгусток невидимого пламени вытянулся из пустого пространства, быстро охватывая все его существо. Это был странный огонь, который пришел из самого источника принципов огня. Он обладал особой характеристикой, позволяющей игнорировать любое магическое сопротивление. Хотя он и не горел слишком сильно и не обладал какими-либо причудливыми магическими эффектами, он все же причинял Гэллоу невыносимые повреждения. В этот момент он уже не был пиковым адептом третьего класса с грозным сопротивлением магии, но совершенно обычным смертным. Оказавшись лицом к лицу с изначальным огнем, который распространился почти на каждый дюйм пространства от внутренней до внешней стороны его тела, Гэллоу со шрамом на лице наконец почувствовал приближающиеся шаги смерти. Ему удалось сдуть и рассеять исходную огненную атаку с прошлого раза, прежде чем огонь смог полностью сформироваться. Тем не менее, он все еще страдал довольно серьезными ожогами. Однако на этот раз ответная энергетическая реакция удержала его от рассеивания исходного огня в самом первом возможном случае. Таким образом, всего лишь 2 секунды горения, последовавшие за этим, нанесли ему самые тяжелые раны, которые он пережил с начала этой битвы. Увечья от одного этого пожара превзошли все повреждения, которые он получил за последние 10 дней. Когда Гэллоу снова вывалился из огня, вся его фигура уже почернела. Каждый дюйм его тела, от внутренней до внешней стороны, был выжжен на углях. Его кожа и мышцы неудержимо трещали, когда пар поднимался в воздух из его тела. Гэллоу сделал еще несколько неуверенных шагов и беспомощно рухнул на колени. Он больше не мог стоять под собственной силой. Нет моря, но опять драки. Я сдаюсь. Гэллоу, который теперь больше походил на древесный уголь, чем на человека, закричал, вынимая кристалл телепортации из своего запасного кольца и бросая его на землю. Грим молча стоял в нескольких сотнях метров от него. Бурлящее пламя постепенно исчезло с его тела, открывая мускулистую человеческую фигуру. Его глаза были крепко зажмурены, две полоски черной крови медленно стекали по щекам. Было очевидно, что эти две короткие секунды зарождения огня также были огромным бременем для него самого. Два глаза, которые он использовал, чтобы развязать атаку, также пострадали от ответной реакции. Хотя травма Гэллоу была серьезной, его высокое телосложение позволило ему быстро восстановиться. Видя, что Грим, похоже, не в состоянии продолжать борьбу, Гэллоу стиснул зубы и начал подниматься со своего обожженного иссохшего тела. Однако, как только он начал двигаться, рядом с ним раздался громкий взрыв. Глубокий кратер был выбит в землю рядом с магическим энергетическим лучом. Он был 1 метр глубиной и 4-5 метров в диаметре. Магическая машина появилась на краю поля боя с тяжелыми шагами. Гэллоу тихо вздохнул и отбросил все мысли о продолжении борьбы. Если бы он был в своем пиковом состоянии, эта продвинутая магическая машина третьего класса была бы ничем в его глазах. Однако теперь, когда он и легендарный адепт огня были серьезно ранены, одной продвинутой магической машины третьего класса было достаточно, чтобы скрепить сделку. Рябь внезапно появилась в пустом пространстве, когда пожилого вида адепт появился на месте. Оба конкурирующих адепта теперь были слепы, но им все еще быстро удавалось идентифицировать новичка с помощью своих духовных чувств. Председатель ассоциации Зентарим, адепт Фрид. Отлично. Как и ожидалось от пиковых элит третьего класса, отобранных из центрального региона. Твоя сила соответствует твоему статусу. Ну тогда и победитель этого турнира определится. Это Грим. Теперь вы оба можете вернуться со мной. Три луча белого света вырвались из руки Фрида, направляясь к Гриму, Гэллоу и магической машине. Грим и Гэллоу просмотрели его вместе со своими духами. После подтверждения природы белого света они просто позволили ему ударить по ним. Тела трех человек начали исчезать, когда белый свет вошел в их тела, пока они, наконец, не исчезли без следа. Отослав всех троих, адепт Фрид повернулся и посмотрел на юго-восток. В его спокойных глазах появился след гнева. Он протянул руку и сделал жест захвата. Сотни и тысячи нитей белого света быстро собрались перед ним, где они сформировались в странного, 1 метра в высоту мальчика со светло-зеленой кожей. Мальчик был явно не готов к такому неожиданному повороту событий. Он был так напуган, что тут же выдохнул яд в лицо Фрида. «Хаэм, пацан, веди себя прилично. Хотите верьте, хотите нет, но если вы еще раз сделаете то, что вам нужно, я разорву вас на куски». Адепт Фрид просто протянул руку и притянул Реми обратно к себе после того, как дух чумы попытался сбежать под прикрытием ядовитого тумана. Он поднял Реми к своим глазам и злобно пригрозил. Установить место сражения при Гордон Хейлингс было его идеей, но даже он никогда не ожидал, что это решение вызовет такую ужасную катастрофу, которая обрушится на все герцогства «Синяя плоскость». В конце концов, этот самолет был собственностью ассоциации. Любой потери, понесенной здесь, будет достаточно, чтобы заставить сердце Фрида заболеть. Тем не менее, это была честная дуэль, организованная ассоциацией в конце концов. Способность создать чумную армию также считалась частью способностей адепта. Таким образом, даже после того, как самолет Блуисиа был так ужасно разбит, Фрид не собирался продолжать этот вопрос. Он просто выпустил свой гнев с небольшим предупреждением. Он был могущественным председателем ассоциации Зентарим. Он не держал бы зла на простой третий класс, заключенный дух. Таким образом, с Реми в руках адепт Фрид также вернулся в замок Керслин. Глава 1049. Замок Керслин превратился в море торжества. Хотя Грим был единственным победителем турнира, это не помешало многим адептам, которые спешили сюда со всего региона, стать исключительно возбужденными. В конце концов, учитывая объявленный ассоциацией приз, победитель почти наверняка перейдет в 4-й класс. Таким образом, они не праздновали победу Грима в турнире, а поздравляли с рождением нового адепта 4-го класса в Зентариме. Более того, это было бы рождение могущественного адепта 4-го класса, чей самый фон был окутан легендарными мифами. Это означало, что власть Зентарима снова возрастет. Игнорируя интриги между высшими руководителями ассоциаций, увеличение власти Зентарима означало лишь более значительное влияние на многих адептов центрального региона. Это позволяло им быть более уверенными и требовательными при торговле с тремя другими крупными организациями адептов. В противном случае, центральные адепты всегда будут рассматриваться с несколько более низким статусом, когда бы они не имели дело с адептами трех главных сил. Это была общая беда всех центральных адептов. Естественно, поскольку Грим был последним победителем этого турнира, его багровый клан стал рассматриваться как могущественный клан, который будет только усиливаться в будущем. Многие адепты боролись за то, чтобы посетить своих представителей. Поскольку Грим был ранен в битве, он прятался в своей комнате и подвергался тщательному обращению со стороны Эмилии. Задача по приему многочисленных посетителей легла на плечи Мэри и Мирил. Мэри довольно хорошо справлялась с ситуацией. В конце концов, она была адептом третьего класса. Она обладала статусом и властью, чтобы стоять перед лидерами и представителями различных организаций адептов и вести себя с необходимой грацией и этикетом. Между тем Мирил была всего лишь второклассницей. Она должна была собраться с духом и принимать одного адепта за другим, многие из которых сами были третьеклассниками. Они вдвоем могли только любезно отказывать в любых просьбах о союзе или подчинении в качестве подчиненной силы, объясняя, что такие вопросы могут быть решены вождем клана только после того, как он выйдет из изоляции, и только тогда они отпустили своих гостей. Конечно, если кто-то и предлагал подарки в знак доброй воли, девушки с радостью принимали их и обязательно отмечали клан и имя гостя. Несмотря на то, что большинство адептов имели странные и трудные личности, и даже несмотря на то, что это был второй класс Мирил, который получил их, никто из адептов третьего класса не осмеливался надеть отношение к ней. Таким образом, в течение следующих нескольких дней Мирил наслаждалась жизнью. Всего за несколько дней она практически познакомилась со всеми адептами третьего класса центрального региона. Более того, каждый из этих больших шишек был дружелюбным и вежливым во время разговора с ней. Несмотря на все это, она также была одарена всевозможными вещами. Маленькие аксессуары первого или второго сорта, и даже необычные предметы, которые она видела только в книгах, были даны ей в качестве подарков, почти заполняя ее маленькое кольцо хранения до краев. Пока Мирил веселилась, Грим прятался в своей комнате. Он лежал на каменной кровати, молча наслаждаясь обработкой зеленых световых волн, исходящих из рук Емели. У Емели было сродство с растительным атрибутом. После ассимиляции души этой таинственной принцессы спор ее растительное родство возросло до шокирующей степени. Растительный атрибут был признан всеми как самая нежная из всех лечебных магий, с самыми незначительными побочными эффектами. По мере того, как волны зеленого света излечивали Грима, рана на его глазах стабилизировалась. Лежа на кровати, он чувствовал, как следы остывающих частиц жизни проникают в его глаза, успокаивая почти обуглившиеся глазные яблоки. Наконец-то Грим смог забыть обо всех своих заботах и медленно провалиться в глубокий сон. Скучающий Реми сидел в углу комнаты, пересчитывая пальцы, пока охранял комнату с помощью магической машины. В конце концов, Эмилия это не Мэри и не Мирил. Несмотря на всю ее преданность, Грим все равно не доверил бы ей свою жизнь. Этот сон длился целых два дня. Когда Грим проснулся освеженным, его поврежденные глаза уже полностью восстановились. Они, казалось, ни в малейшей степени не пострадали. Тут уж ничего не поделаешь. В конце концов, огонь происхождения был одним из видов принципиального огня. Принципы огня, содержащиеся в огне, могут быть слабыми и низшими, но они все еще не были силой, которую могли бы выдержать хрупкие глазные яблоки Грима. Грим использовал свои глаза в качестве ориентира, чтобы дистанционно разжечь исходный огонь в теле Гэллоу. В этот момент его глаза стали мостом и связующим звеном, вокруг которого вращался исходящий огонь. Такой принципиальный огонь мог нанести огромный урон противнику, но он также был огромным бременем для самого Грима, который не был защищен никакими принципиальными силами вообще. Его переполненные слезами глаза продержались всего 2 секунды, прежде чем были выжжены в опаленные кристаллы принципиальным огнем. Если бы не его огненное тело, которое делало его невосприимчивым к большинству повреждений от огня, его тело загорелось бы в этот момент. Даже несмотря на то, что Грим получил такую ужасную реакцию, он все еще был невероятно счастлив. Это было потому, что успешная активация Оригенфири доказала, что та часть принципов огня, которую создал чип, была правильной. До тех пор, пока Грим продолжал идти по этому правильному пути, делая этот критический шаг в 4-й класс, это больше не будет мечтой, но достижимой реальностью. Однако эта битва позволила Гриму признать некоторые проблемы с самим собой, неполноценность его родословной и хрупкость его тела. Честно говоря, без помощи чипа и всех счастливых встреч, которые он пережил, Третий класс был бы пределом его потенциала. Даже шаг вперед был бы почти невозможен, учитывая его таланты человеческую родословную. Даже с чипом, и даже с исходными веществами, он едва ли сможет продвинуться до четвертого класса, прежде чем исчерпает весь потенциал от своего происхождения души. Тогда он потеряет драйв, необходимый для продолжения совершенствования. Принципы. Даже если чип расшифровал все основные силы мира адептов и обнажил их перед ним, как он должен был стать хозяином еще большей и еще более ужасающей силы с такой хрупкой душой и телом? Каковы же были принципы? По своей сути эти принципы были способом использования силы. Имея тело как точку опоры, а дух как рычаг, можно было двигать основные силы, которые формировали мировую систему с помощью своих собственных скудных и слабых способностей. Это позволило бы человеку обладать таинственной силой в 10, даже в 100 раз большей, чем прежде. Такая сила была недостижима только благодаря строгой медитации и самосовершенствованию. Так же как и человеческий желудок, человек не мог принять столько пищи за один раз. Не имело значения, насколько вкусной и питательной была еда. Если бы вы были сыты, вы не смогли бы откусить еще кусочек. Энергетическая система человека была такой же, как и желудок. Он обладал ограниченной емкостью, переваривался с большой скоростью и чрезвычайно низкой энергоэффективностью. При таких обстоятельствах люди никогда не смогут сравниться с дикими, волшебными существами в честном соревновании. Нужно было признать, что человеческий акт обучения магическим узорам и резьбе у диких магических существ действительно был чудом. Именно это чудо позволило людям срезать путь и прыгнуть выше волшебных существ, дав начало странной и злой цивилизации адептов. Однако, независимо от того, как они развивались и росли, человеческие адепты все еще были ограничены их низшей родословной и ограниченной продолжительностью жизни. Они могли только оставаться правителями внутри своего собственного плана, никогда не способными конкурировать с теми могущественными расами, которые превосходили их планы, не раньше, чем они овладеют основными силами. Основные силы были подобны легендарному оружию. В руках человеческих адептов они позволяли адептам высвобождать удивительную силу, несмотря на их слабые тела и низшие родословные. Именно появление основных сил позволило адептам встать на самый верх вселенской пищевой цепи, став могущественными существами, равными по статусу богам, драконам, титанам и повелителям плети. Однако то, что сдерживало способность адептов испытывать и овладевать основными силами, было ничем иным, как их родословное талантом. Возьмем, к примеру, титанов. Почти каждый из них был могущественным существом, рожденным по воле мультивселенной. Человеческие адепты должны были вытерпеть повторный отбор и кровавое уничтожение только для того, чтобы иметь шанс продвинуться от человека к адепту через болезненную медитацию и последовательное усердие. Титаны не нуждались в таком процессе. Даже новорожденный титан мог бы дышать магической энергией при рождении. Это был расовый талант, запечатленный в самой их душе. В то время как человеческие адепты работали днем и ночью в медитации, чтобы накопить магическую силу, титаны уже могли поглощать магическую энергию, как если бы они дышали воздухом. В то время как человеческие адепты боролись с системой продвижения один трудный шаг за другим, титанам нужно было только искать магическую энергию в качестве своей пищи, и они были бы в состоянии постоянно расти в силе, становясь могущественными существами, которые человеческие адепты едва ли могли надеяться равняться. Развитие этих двух рас было совершенно различным просто потому, что их родословные и расовые таланты были разными. На этой стадии своего развития Грим ясно, как никогда раньше, почувствовал, что ему трудно продвигаться по службе в качестве адепта. Таким образом, у Грима появилась странная мысль улучшить или изменить свою родословную. Родословная звездных зверей, которую он получил от Генвика, несомненно, была одной из таких возможностей. Помимо улучшения родословной, Грим также понял, что многие части его тела могут быть улучшены еще больше. Во-первых, сердце этого огненного дьявола второго класса было совершенно устаревшим. Так же, как и в битве на этот раз, сердце огненного дьявола второй степени не только не помогло, но и серьезно повлияло на использование его сил. Удалить сердце и заменить его было тем, что было совершенно совместимо с его огненными силами, это был правильный путь. Во-вторых, магическое оборудование, которое он в настоящее время использовал, было набором огненного трона второго класса, наряду с кучей смешанных предметов из других планов. Хотя они могли помочь ему высвободить большую силу в бою, они были несовместимы с его врожденными талантами, в конце концов. Это было только переходное оборудование, которое будет использоваться в течение короткого времени. Если он хотел продолжать расти в силе, то поиск некоторого пожарного оборудования, совместимого с его душевными талантами, был тем, к чему он должен был стремиться. После некоторого раздумья Грим начал тратить время на планирование того, что ему нужно было сделать дальше, и последовательно прокручивал их в голове. И только когда у него появились правильные очертания, он с облегчением открыл глаза. Глава 1050. Председатель Фрид вскоре снова встретился с Гри в замке Кирслин. Вместе с ним на встречу с Гри пришли еще три адепта четвертого класса. Одним из них был старейшина Николас, с которым Грим уже встречался раньше. Одна из двух других адептесс была женщиной средних лет с приличной внешностью. Это была Кирла, нынешний вождь клана Динеров, к которому принадлежал Геллоу со шрамом на лице. Другой адепт был ученым стариком. Его лицо было невероятно морщинистым и показывало огромные признаки возраста. Это была Мирва, заместитель председателя ассоциации. Председатель Фрид начал тихо произносить таинственное и необычное заклинание, свидетелями которого были три адепта четвертого класса. Когда зазвучало пение, большие клубы черного дыма поднялись от стен, земли и потолка вокруг них, собираясь перед Гримом и образуя таинственный черный контракт с золотыми буквами. Материалом для контракта был, по-видимому, сам черный дым, и золотые буквы, плавающие над дымом, были совершенно размыты. И только когда Грим погрузил свой дух в дым, в его сознании появилось соглашение о контракте с ужасающей связующей силой. Гудок. Обнаружение древнего фрагмента контракта. Душа хозяина будет связана контрактом, наряду с душами других сторон, как только бренд души хозяина будет оставлен на контракте. В рамках указанного договора не существует уполномоченной стороны. Это общий контракт души. До тех пор, пока хозяин не пойдет против соглашения, изложенного всеми подрядчиками, никакой ущерб не будет нанесен душе. Существует три соглашения по этому древнему фрагменту контракта. Они заключаются в следующем. 1. Упомянутый контракт является общим соглашением между всеми адептами четвертого класса. Все стороны договора не должны нападать друг на друга или наносить ущерб интересам друг друга. Нарушение этого соглашения приведет к деградации души человека. 2. Стороны, участвующие в контракте, должны защищать интересы всех адептов Жентарима. Они должны подчиняться приказам Зентаримской ассоциации по защите от проникновения и вторжения со стороны иностранных сил, при условии, что их собственной безопасности выгоды не угрожают. 3. Стороны, впервые присоединившиеся к контракту, должны выполнить миссию ассоциации, согласованную всеми подрядчиками. Если подрядчик откажется от выполнения указанной миссии, это будет расценено как отказ в обслуживании ассоциации Зентарим. Указанный подрядчик будет совместно исключен всеми другими подрядчиками. Грим прищурился и молча задумался о предстоящем ему контракте. Он смутно начал понимать что-то в этой ситуации. Со всей серьезностью цель этого контракта состояла в том, чтобы объединить высококлассных, в основном четвертого класса, адептов центрального региона против проникновения и вторжения трех других основных сил. По своей сути, контракт был хорошей вещью для Зентарима. По крайней мере, ограничения контракта означали, что различные искусные сражения центрального региона никогда не распространятся на четвертые классы. Без участия четвертых классов было бы гораздо легче контролировать интенсивность войн адептов, предотвращая появление в Зентариме ужасающих зон смерти и бесконечных войн. Конечно, руководство ассоциации не было настолько глупо, чтобы ограничивать войны на всех уровнях. В конце концов, искусные сражения определенной интенсивности будут культивировать и отсеивать более сильных и превосходных адептов. Это было частью процесса внутренней ликвидации конкуренции. Таким образом, ассоциация только запрещала конфликты между адептами четвертого класса. До тех пор, пока конкуренция между адептами четвертого класса и ниже не повредит функционированию системы культивирования адептов, ассоциация никоим образом не будет вмешиваться. На самом деле, они были рады видеть, что такие незначительные войны и конфликты происходят между различными кланами. Это был единственный способ, которым восходящие адепты могли поглощать пищу из побежденных и медленно идти к вершине. С этой точки зрения Грим и его багровый клан были бенефициарами этой политики невмешательства. Прочитав весь контракт, Грим понял его целиком. Ограничения ассоциаций в отношении адептов четвертого класса все еще были чрезвычайно широки. В конце концов, причина, по которой все адепты четвертого класса Зентарима объединились и создали такую ассоциацию, заключалась в том, чтобы получить силу в количестве. Они хотели противостоять влиянию трех главных сил, а не ограничивать свои собственные свободы. Помимо обязательной миссии при вступлении, Грим, естественно, получит огромное влияние на развитие Зентарима при подписании контракта. В конце концов, он будет старейшиной ассоциации. С другой стороны, ассоциация установит лишь несколько ограничений на то, что он может и не может делать. Каждый старейшина ассоциации четвертого класса имел право представить тему для обсуждения на своих собраниях. Когда возникал важный вопрос, председатель созывал старейшин на собрание, и решение принималось большинством голосов. В настоящее время в ассоциации насчитывалось 14 адептов четвертого класса. Кроме председателя Фрида, у которого было два голоса, все остальные имели по одному голосу. Выдвижение предложения требовало только одного голоса, но для его ветирования требовалось большинство голосов. Таким образом, до тех пор, пока большинство старейшин ассоциации не выступали против этого предложения, старейшина четвертого класса обычно мог исполнить свою волю без каких-либо проблем. Это было, пожалуй, главной причиной, по которой все адепты четвертого класса центрального региона были готовы присоединиться к ассоциации Жентарим. «Я все еще учусь в третьем классе». Грим поднял голову, посмотрел на председателя Фрида, пристально посмотрел на него и спросил с некоторым смущением. Этот контракт явно касался адептов четвертого класса. На данный момент он был адептом только третьего класса. Было очевидно, что что-то не так, если ассоциация так стремилась заставить его подписать контракт. «Ты очень скоро станешь адептом четвертого класса». Председатель Фрид улыбнулся ему. «Я вам верю». Грим все еще колебался. Старейшина Николай, стоявший рядом с ним с мрачным выражением на лице, холодно спросил: «В чем дело? Вы хотите отказаться от этого контракта? Предупреждаю вас, хорошенько подумайте о последствиях отказа от этого контракта». Председатель Фрид улыбнулся и помахал рукой старейшине Николасу. «Не пугай его, я уверен, что сэр Грим придет к мудрому и правильному решению». Председатель Фрид очень явно подчеркнул свой тон, произнося слово «мудрый». Однако Гриму захотелось швырнуть ему в лицо огненный шар, когда он увидел его поверхностную добродушную улыбку. Это был просто хороший коп, плохой коп. Пока Грим все еще колебался, слабый, но знакомый голос ясно прозвучал в его голове. «Подпишите его, я все объясню, когда ты вернешься». Это был голос Алисы. Когда Алиса заговорила в его голове, председатель Фрид, казалось, понял что-то странное. Он резко поднял голову и посмотрел на север. Грим больше не колебался. Он вытянул указательный палец правой руки и собрал маленький желтый огонек на самом кончике, который он прижал к таинственному контракту. В тот момент, когда огонь соприкоснулся с контрактом, имя Грима, написанное искусным почерком, таинственно появилось над ним. Весь контракт затем громко вспыхнул, рассеиваясь в черный туман и рассеиваясь в окружающем воздухе. Грим чувствовал, что таинственный контракт не исчез, а просто сохранился в сердцевине оживленного сознания Кирслинского замка. Цвет наконец вернулся на лица адептов четвертого класса, когда они увидели, что Грим подписал контракт. Адепт Кирла и старейшина Николас, которые были свидетелями подписания контракта, бесследно исчезли после того, как улыбнулись Гриму и поздравили его. Вскоре в потайной комнате остались только Грим, Фрид и Мирва. Возможно, Гриму еще не было четвертого класса, но судя по тому, как оба адепта улыбались ему, они полностью относились к нему как к своему собственному. «Вот, для тебя, это та награда, которую ты заслуживаешь». Фрид бросил ему исключительно хорошо сделанное магическое кольцо. Маленькие огненные бриллианты были инкрустированы на поверхности кольца, чтобы сформировать эмблему ассоциации Зентарима. «Это кольцо твоего старшего брата. Вы получите право свободно входить и выходить из замка Кирслин, пока носите кольцо. В то же время вы сможете командовать силами адептов ассоциации в некоторой ограниченной степени. Также в ринге есть небольшое место для хранения вещей. 500 ситов исходного вещества, которые мы вам обещали, уже находятся там». Даже такой спокойный и собранный, каким обычно был Грим, он не мог не начать дрожать, когда поймал кольцо. В конце концов, власть и влияние, которые это кольцо представляло в центральном регионе, имели огромный вес. Он определенно обладал большей властью, чем большинство адептских кланов. Честно говоря, как только Грим наденет кольцо, ему даже не нужно будет пошевелить пальцем, чтобы уничтожить клан адептов. Ему просто нужно было бы выразить свою волю, и множество искусных сил были бы готовы сделать это за него. В конце концов, в Зинтариме были десятки тысяч адептов кланов, но только 14 адептов четвертой степени. Было очевидно, кто имеет больший вес. Не стоит пока слишком радоваться. Ваш авторитет как старейшины будет оставаться замороженным до тех пор, пока вы не перейдете в четвертый класс. Все здесь будет только официально принадлежать вам, как только вы действительно станете адептом четвертого класса. Однако я верю, что этот день наступит очень скоро. На лице председателя Фрида появилась странная улыбка. Кроме того, на твоем месте я бы телепортировался обратно в клан Багровых напрямую и не выходил оттуда, пока не дошел до четвертого класса. Вы должны знать, насколько искушение эти вещества происхождения являются для адепта третьей степени. Такое искушение может заставить бесчисленное множество людей идти по самым опасным и рискованным тропам. Огненный трон. Гаргамель уже стоял у входа в комнату телепортации, когда яркий свет телепортации погас. Он почтительно поклонился. С возвращением, вождь клана. Новость о случившемся уже распространилась по клану Багровых. В этот момент весь клан кипел от возбуждения. Люди праздновали повсюду. Как и подобает алому мажордому, в голосе Гаргамеля звучали невероятная радость и невыносимое возбуждение. «Ладно, ладно, хватит играть в эти бессмысленные игры. Вождь клана, которого вы ждали, еще не вернулся. Это мы вместо него». Услышав знакомый голос, Гаргамель поднял голову. Именно тогда он неловко осознал, что только Мэри, Мерил и Эмилия стояли в системе телепортации. Фигуры Грима нигде не было видно. «Ла, леди Мэри, где вождь клана? Хаэм, какое мне до этого дело? Продолжайте ждать здесь, если это то, что вам нравится делать». Мэри пришла в ярость от этой темы и в бешенстве бросилась прочь. «Господин Гаргамель, подождите здесь, хорошо?» Мерил явно была в хорошем настроении и, усмехнувшись, ушла. Видя, как растерялся ее отец, Емеля дернул его за рукав и наклонился, чтобы прошептать. «Вождь клана ушел в башню судьбы. Ау!» — воскликнул Гаргамель, прежде чем до него наконец дошло. Глава 1051. Главный астрологический ритуал только что закончился, когда Грим прибыл в башню судьбы. Более сотни учеников ведьм вышли из астрологического зала в строгом порядке под предводительством дюжины ведьм судьбы, оставив огромное пространство молодым мужчинам и женщинам. Эти ученики, которым в среднем едва исполнилось 15 лет, украдкой бросали любопытные взгляды на молодого адепта мужского пола, который похитил сердце их лидера, когда они уходили. Хотя огонь сплетен пылал в их сердцах, строгий и торжественный зал не был местом, где они могли бы начать говорить друг с другом. Как только все ученики и ведьмы покинули зал и помост, Алиса легкими шагами направилась к Гриму. Он ждал в стороне. Хотя ритуал закончился, камни освещения вокруг зала не зажглись вообще. В комнате царил полумрак, но потолок над ними был полупрозрачным, и снаружи виднелось темное небо. Бесчисленные яркие и очаровательные звезды освещали небо, сияя, когда они излучали чистую и глубокую звездную силу. Они резонировали с таинственной решеткой, вырезанной на астрологической платформе. Когда Алиса шла к Гриму под этим ночным небом с пятнами звездного света, отбрасываемого бесчисленными звездами, она выглядела как богиня, спустившаяся на землю. Каждая улыбка и каждый хмурый взгляд на ее лице были так невероятно очаровательны, каждое движение и действие так неземны. Грим затаил дыхание и молча любовался великолепным зрелищем. Возвышенная красота опьяняла все его существо. «Эй, что ты делаешь? Я уже полдня с тобой разговариваю. Ты меня вообще слушал?» — мягко сказала Алиса, надув губки и с выражением легкого гнева на лице. Однако когда глаза Алисы встретились со страстными глазами стоящего перед ней человека, ее белое лицо мгновенно вспыхнуло. Грим легко притянул Элис в свои объятия, и его губы нашли ее без единого слова. Он счастливо наслаждался поцелуем. Через некоторое время Элис наконец нашла возможность оттолкнуть Грима и держать его на расстоянии. Ее лицо все еще пылало, но она заговорила и предупредила Грима: «Перестань валять дурака. Это астрологическая платформа, и у меня все еще есть много вещей, о которых я должен поговорить с вами». Грим рассмеялся и снова заключил Элис в объятия. «У меня тоже есть много чего тебе рассказать. Почему бы нам не найти более уединенное место для разговора? Лицо Алисы стало еще краснее. Она прижалась к его груди его же рукой. Ее тело не могло не начать нагреваться, когда она почувствовала это сильное сердцебиение и эти твердые, теплые мышцы. Элис подняла голову и наткнулась на страстно горящий взгляд Грима. Она тихонько прикусила губу и бросила на него злобный взгляд. Именно тогда она махнула рукой. Их силуэты замерцали, прежде чем исчезнуть с этого места. Только через полдня пара наконец-то завершила свой праздник после долгого времени разлуки. Они лежали на мягкой кровати, переплетя руки и ноги, и тихо перешептывались. «Каков ваш план для этих веществ происхождения?» Алиса все еще немного задыхалась. Когда дело доходило до телосложения, даже 10 из них не могли сравниться с Гримом. Мое понимание принципов огня улучшилось во время этой битвы. Даже без исходных веществ у меня не будет проблем с переходом в 4-й класс. Мое продвижение просто будет отложено на 100 лет. Грим лежал на кровати, а Элис устроилась у него на груди. Он погладил одной рукой шелковистые длинные волосы Алисы, а другой погладил ее гладкую спину. Мэри Адептра дословно и не нуждается в веществах происхождения так сильно, как вы. Итак, лучше всего оставить исходные вещества для вашего продвижения до 4-го класса. Хаэм, ты хорошо умеешь говорить. Алиса надулась и нежно прикусила белыми зубами его грудную мышцу. Ты же знаешь, что мы, ведьмы судьбы, движемся вперед силой судьбы. Что может сделать для нас вещество происхождения? Что это? Вы боитесь, что я рассержусь, если вы оставите происхождение веществ Мэри? Грим не возражал, что его ложь была разоблачена. Он просто усмехнулся. Во всяком случае, вы обе женщины, которых я люблю. В конце концов, неважно, кто его получит. Элис еще немного пофлиртовала с ним, прежде чем приподняться на бок. Она притянула к себе лицо Грима, безразличное к тому факту, что ее грудь была открыта ему, и сказала серьезным тоном: «Грим, я знаю, что ты уверен в продвижении в 4-й класс, и я знаю, что ты хочешь максимизировать полезность веществ происхождения. Однако я должен предупредить вас, что вы должны быть тем, кто использует это вещество происхождения. Кроме того, вы должны действовать быстро». Грим очень редко видел Алису с таким серьезным выражением лица. Он быстро подавил следы похоти в своем сердце и нахмурился. «Но почему же?» «Потому что у тебя осталось только 30 лет, чтобы перейти в 4-й класс. А что будет через 30 лет?» «Война. Эпическая война». Затем Грим услышал имя шокирующего и огромного мира, по которому даже он будет тосковать из уст Алисы, когда она говорила своим сладким, но, казалось бы, печальным голосом. «Мариан, человеческий мир, возглавляемый арканистами, вот-вот должен был подняться из среднего уровня в главный. Как только он достигнет успеха, ему понадобится всего лишь еще 10 тысяч лет экспансии и накопления. После этого у него появится шанс стать мощным самолетом, стоящим на вершине мультивселенной, очень похожим на мир адептов. К сожалению, Мариану повезло меньше, чем миру адептов. Развитие и рост Марианской равнины, несомненно, насторожили многие могущественные расы мультивселенной. Мир богов, план Дракон и Повелители Плети никогда не позволит появиться в мультивселенной новой расе, которая могла бы конкурировать с ними за территорию и ресурсы. Таким образом, они послали властные дома и элиты своих рас на Мариан и начали дикое вторжение. За последние десятки тысяч лет арканисты, считавшие Мариан своим изначальным планом, покорили более сотни меньших планов, превратив их в форпосты, защищавшие тайную империю. Бесчисленные могущественные индивидуумы путешествовали через отдаленные галактики, прорываясь в один меньший уровень тайной империи за другим, совершая кровавые убийства в каждом из них. Земля распадется на части, а небо разлетится вдребезги. Один за другим эти меньшие самолеты были уничтожены в огне войны. Отступающие арканисты могли только укрыться в Марианской плоскости, используя свои плавучие замки и тайные крепости, чтобы сформировать непроницаемую оборонительную линию за пределами планарного барьера. За последние десятки тысяч лет тайная империя совершала набеги и порабощала сотни самолетов различных размеров, забирая ресурсы и сокровища, которые они находили внутри, в свой собственный план. Затем они использовали эти ресурсы для создания таинственных конструкций, которые могли непосредственно поглощать пространственную энергию для их использования. С бесконечным запасом энергии, тайная империя стала невероятно сильной и почти непобедимой. Если бы различные силы мультивселенной не объединились, чтобы напасть на них, У Тайной Империи действительно был бы шанс превзойти их и стать одной из самых могущественных сил мультивселенной. К сожалению, гордая Тайная Империя, созданная арканистами и великими арканистами, была разорвана на куски роем врагов, прежде чем смогла полностью раскрыть свой потенциал. После нескольких сотен лет войны оборонительный периметр за пределами Марианской равнины был уже разорван на куски. Могущественная Тайная Империя превратилась в увядший цветок, рискуя в любой момент кануть в небытие. Адепты в потусторонних мирах также присоединились к этой эпической войне в середине конфликта, надеясь получить ценную информацию и знания из руин Тайной Империи. Эта ужасающая и разрушительная война все еще бушевала в глубинах космоса. Тайная Империя, возможно, и потеряла большую часть своей способности сопротивляться, но остатки империи все еще были грозной силой. Напротив, различные расы, участвовавшие в войне, теперь обладавшие абсолютным преимуществом, потеряли всякую волю к борьбе. Они только строили козни и думали о том, как бы им получить наибольшую долю военной добычи. Могущественные боги, гордые драконы и ужасные повелители плети выслали элиты своих рас и низвергли их на Марианскую равнину. С одной стороны, эти элиты должны были вызвать разрушение повсюду, сокрушая остальные таинственные конструкции, которые поддерживали способность арканистов сражаться. С другой стороны, они должны были украсть ресурсы и высшие знания, которые Тайная Империя хранила в своих плавучих городах. Естественно, мир адептов не хотел оставаться позади. Они готовились послать элитный отряд, который нырнет глубоко в тыл врага, чтобы принять участие в набеге на ресурсы и знания на Марианском плане. Такая миссия, несомненно, была бы опасной. Помимо грозных арканистов, адептам этой миссии также придется иметь дело с жестокими союзниками, чьи намерения были неизвестны. Подобно разбойникам, сунувшим руки в одни и те же карманы, они были бы одновременно союзниками и конкурентами этим другим силам. Хотя фракция адептов, возможно, и не была самой слабой среди всех этих сил, они определенно были на более слабой стороне. Великие адепты потусторонних миров решили, что адепты, выполняющие эту миссию, будут четвертой ступени. В конце концов, четвертый класс был пределом мощности, которую самолет мог содержать. Вместо того, чтобы посылать в самолет пятый класс и ограничивать их мощность до четвертого класса, было бы гораздо лучше отправить группу четвертых классов. Это предотвратило бы расточительство и неэффективность в распределении военной силы в ходе войны. Адепты потусторонних миров выбрали бы 10 элитных адептов четвертого класса в качестве главной силы этой битвы. Они будут выполнять миссии, предписанные великими адептами. Каждый из главных отрядов должен был также выбрать и послать адепта четвертого ранга в качестве разведчика для главной партии. Эти немногие адепты должны были сбить с толку и расстроить вражескую разведку. Это означало, что Серебряный Союз, Северные Ведьмы, Ассоциация Адептов и Зентарим каждый должны были выбрать четвертый класс, чтобы выполнить эту миссию проникновения, организованную великими адептами. Именно неописуемый риск этой миссии заставил всех 14 адептов 4 класса Жентарима отказаться от участия в ней. В их глазах, это была миссия, где один из них наверняка умрет. Таким образом, после некоторых интриг и планов, несчастный козел отпущения, которым был Грим, родился. Выслушав объяснение Элис, Грим наконец-то понял истинные намерения этого турнира высших адептов 3 класса. Он не стал ни кричать от отчаяния, ни ругаться, ни махать руками. Вместо этого Грим только нахмурился. Его черные глаза, казалось, стали глубже, когда он начал спокойно и правильно обдумывать ситуацию. Алиса погладила его решительное лицо руками и не смогла удержаться от поцелуя. Через некоторое время она наконец сказала с оттенком влюбленности: «Грим, ты знал? Ваше самообладание и спокойное поведение – вот что очаровывает меня больше всего. Любой другой, несомненно, начал бы обвинять меня в том, что я принял решение за них. Только ты никогда не потеряешь своего спокойствия. Только вы никогда не упустите из виду важность рационального мышления. Ладно, хватит ходить вокруг да около. Вы послали меня по этой дороге по своей собственной инициативе. Ты что-то предвидел?» Грим раскрыл свою большую ладонь и легонько шлепнул Алису по круглой попке. Она была гладкой и упругой на ощупь. Грим не мог удержаться, чтобы не завести руку над этим местом и не начать прикасаться. Тело Алисы снова начало кипеть. Она с силой открыла глаза и наклонилась к ушам Грима, тихо дыша и описывая то, что знала. Глава 1052. 3 дня спустя Грим наконец вернулся на огненный трон. Как и сказал председатель Фрид, ему не рекомендуется передвигаться, когда он несет на себе 500 ситхов вещества происхождения. Они были многими адептами третьего класса в Зинтариме, которые застряли в третьем классе на сотни лет. Было много людей, готовых идти по лезвию бритвы, если бы они знали, что Грим несет в своих руках вещество происхождения, которое может изменить их судьбу. Может быть, Грим и находится под опекой Зинтаримской ассоциации, но это не остановит тех адептов, которые чуть не сошли с ума от невозможности продвинуться вперед. Даже клан Багровых за это время стал крайне осторожен. Основные члены клана старались оставаться в штаб-квартире клана как можно дольше, никогда не покидая башню, если не было чего-то срочного. Это было сделано для того, чтобы помешать каким-либо сумасшедшим адептам похитить и угрожать лидеру их клана. На Грима также оказывалось давление с тем, чтобы он как можно скорее потребил эти исходные вещества. Он должен был перейти в четвертый класс, чтобы отсечь все злые мысли этих жадных адептов, иначе клан Багровых никогда не найдет дня покоя. Таким образом, вернувшись на огненный трон, Грим заперся в своей комнате на верхнем этаже, оборвав всякую связь с внешним миром. Грим сидел, скрестив ноги, в своей потайной комнате, а перед ним плавали 5 алых кристаллов. Эти кристаллы были чистейшими из неэлементарных алмазов. В этих алмазах плавала какая-то странная темно-красная энергия. Когда Грим впервые увидел эту алую энергию, сердце огненного дьявола билось в его груди, а душа, рожденная в глубине его сознания, дрожала от желания. Он слегка сглотнул. Голос вырвался из всех его конечностей, органов, каждого куска плоти и каждой клетки тела. Пожирая его, этот голос был сначала мягким и рассеянным. Однако по мере того, как Грим продолжал смотреть на багровую энергию, звук начал собираться в ужасающий поток, сотрясающий и ревущий его тело. Незаметно для него его правая рука начала дрожать и потянулась вперед, медленно хватая алый кристалл. Только когда его правая рука оказалась в поле зрения, Грим понял, что теряет контроль над собой. Ему пришлось приложить невероятное усилие воли, чтобы с силой отдернуть руку. Этот простой акт уклонения от его руки назад заставил Грима вспотеть, несмотря на то, что он был в пике третьего класса. Затем Грим заглянул в его мозг, только чтобы понять, что уведомления чипа заполнили все мысленное пространство. Гудок. Предупреждение. Предупреждение. Обнаружение кристалла вещества высокоэнергетического происхождения. Запрашиваю инструкции у хоста. Начать процесс с поглощения. Гудок. Обнаружение необычного потока силового поля. Атрибут. Неизвестно. Источник. Неизвестно. Эффект. Неизвестен. Гудок. Обнаружение психического расстройства в состоянии хозяина. Запрашиваю инструкции у хоста. Начать мысленное вмешательство. Была выпущена серия предупреждений. Все они светились ослепительным красным светом. К сожалению, все внимание Грима сейчас было поглощено алой энергией, и он совершенно не обращал внимания на сообщения чипа. Теперь, когда ему удалось взять себя в руки, он наконец-то мог обдумать сложившуюся ситуацию. Холодный пот неудержимо выступил у него на спине. Эта малиновая энергия должна быть исходным веществом. Тогда, согласно адептам, исходные вещества были частями планарного происхождения, которые рассеялись внутри плоскости. Можно сказать, что это была та самая кровь, которая поддерживала рост плана, то, что позволяло ему культивировать новую жизнь и субстанцию. При обычных обстоятельствах плоское начало оставалось бы внутри плоскости, непрерывно протекая по мере того, как плоская система функционировала бы без ошибок. Только когда плоская система была повреждена и основные силы начали рассеиваться, плоское происхождение проявилось как эти странные объекты, которые были где-то между материальным и нематериальным. Эти невероятно чистые, неэлементарные алмазные кристаллы, которые поглощали и захватывали планарное происхождение внутри них, были исходными веществами, о которых упоминали адепты. Конечно, планарное происхождение будет естественным образом ассимилироваться с плоскими веществами даже без захвата. При этом будет рождаться вещество коррумпированного происхождения. Наиболее ценными частями этих веществ происхождения были осколки закона, содержащиеся в них. Любая форма жизни, которая поглотит эти исходные вещества, будет иметь шанс овладеть частью плоских законов. Это, несомненно, было бы огромной помощью в понимании низших принципов мира. Принципы мира и планарные принципы всегда действовали тайно за пределами чувств плоских форм жизни. Без помощи этих материализованных осколков закона у людей с низким талантом и близостью к миру никогда не было бы шанса войти в контакт с истиной мира. Согласно правилам, по которым функционировал мир, не должно было быть возможным для могущественных личностей, которые превзошли планарные законы и принципы, родиться внутри планов. Тем не менее, в любой системе всегда будут ошибки. Немногие или многие, большие или маленькие. Когда эти ошибки не могли быть исправлены, появлялись ужасающие неземные существа, такие как адепты, боги и повелители плети. Причина, по которой мир адептов мог создать так много высококлассных адептов и великих адептов, несомненно, заключалась в том, что адепты в полной мере использовали преимущества этой системы. Они гениально использовали исходящие вещества как средство для преодоления порога принципов. Источник этих веществ происхождения был очевиден. Они должны были прийти с вражеских планов или планов, которые они насильственно порабощали и завоевывали. Многие могущественные адепты вышли из мира адептов и покорили бесчисленное множество других чужих планов. Только самолеты с действительно ценными ресурсами могли быть сохранены, служа бесконечным источником поставок и рабов для адептов. Самолеты, которым не хватает ресурсов или которые слишком сильно сопротивляются, будут избирательно уничтожаться для искусственного производства веществ происхождения. Такое поведение было невероятно распространено на ранних стадиях развития мира адептов. Только для того, чтобы избежать внимания миротворцев мультивселенной титанов, адепты недавно начали обуздывать свое безжалостное поведение разрушения самолетов для создания веществ происхождения. К сожалению, несмотря на свою сдержанность, адепты уже были классифицированы как злая фракция наряду с повелителями плети, демонами бездны и пожирателями разума. Их ненавидели и презирали по всей вселенной. Адепты, естественно, были хаотичной и злой расой. Говорили, что среди адептов в потусторонних королевствах возникло много группировок. Некоторые помогали повелителям плети в их безудержном разрушении и опустошении других миров. Другие помогали титанам бороться с повелителями плети и бездонными демонами. Тем не менее, большинство адептов оставались нейтральными, скрываясь в мистических сферах, которые они создали, и живя отшельнической жизнью исследования и обучения. Именно сдержанность в действиях адептов в последние годы привела к тому, что вещества происхождения стали все более редкими и востребованными среди адептов. При обычных обстоятельствах ими могли бы торговать только великие адепты. Только адепты четвертой степени, которые были потомками или хорошими друзьями великих адептов, имели шанс получить некоторые вещества происхождения. Таким образом, эти предметы были ресурсами высшего уровня, даже в частных коллекциях адептов четвертого класса, легко одной из их трех самых ценных вещей. Их нечасто выставляли на продажу. Таким образом, если бы он не был выбран для выполнения самоубийственной миссии, 14 адептов четвертой степени ассоциации Зентарима никогда не были бы готовы открыть свои сундуки и собрать 500 ситхов исходного вещества для кого-то другого.